Все там собрано вместе, от необходимых материалов, находящихся в первом магазине, до стенных часов, маятников, карманных часов, аппаратов всякого рода, расположенных в последнем магазине, который кажется блестящим музеем. Специальная часовая мастерская представляет собой здание площадью в 1000 квадратных футов. Все три его этажа поддерживаются железными колоннами, которые заменяют самые толстые стены и позволяют сделать из каждого этажа одну залу, прекрасно освещенную при самой простой системе освещения. Внизу находятся огромные и тяжелые машины для резки металлов и изготовления в черне разных частей. Наверху рабочие, разделенные на столько групп, сколько изготовляется различных частей. Каждый рабочий всегда выделывает одни и те же части. Порядок и дисциплина господствуют среди них в такой степени, что их можно назвать армией солдат. Приятно видеть также, в каком порядке расставлены полки, привязаны и привешены все инструменты. Кузен Вальмора объяснил нам весь распорядок работы этой маленькой армии. «Мы приходим в 6:45, — сказал он, — снимаем свое платье в раздевальне, которую я сейчас покажу вам, и надеваем наше рабочее платье. Ровно в 6:00 мы по звуку колокола приступаем к работе. В 9:00 мы спускаемся на 20 минут в столовую, чтобы позавтракать молча, пока один из нас громко читает утреннюю газету. В 1:00 работа прекращается, и когда все приведено в порядок, вычищено, мы спускаемся в раздевальню, где мы переодеваемся в свои костюмы, чтобы в 2:00 пойти пообедать вместе с нашими семьями и затем свободно располагать остатком дня. Я забыл вам сказать, что в первые 2 часа работы мы соблюдаем строгое молчание, но в течение 2 других часов мы можем говорить с нашими соседями, а в течение остального времени каждый поет для себя или для других, которые слушают его, и часто мы поем хором. Мы вышли, удивляясь этому разумному распорядку, и направились посмотреть роскошный памятник, о котором я буду говорить позже. Немного спустя, после моего прихода к Карилле, вошла дама и 6 или 7 детей различного возраста, среди которых находилась молодая девушка прелестной наружности. Скочить, подбежать к ней, снять с нее шляпу и обнять ее — все это для Кариллы было делом одного мгновения. «Я имею удовольствие, — сказал отец Вальмора, взяв меня за руку, — представить любезной госпоже Динаме, почтенного милорда Керрисдолла, о котором ей должен был рассказать ее сын. Он наш друг, а следовательно и наш, — прибавила эта дама с самым любезным тоном. А я, — сказала в свою очередь Карилла, взяв меня за руку и стараясь говорить торжественно, имею честь представить доброго мистера Вильяма, злой, я бы сказал, очаровательный, точно и без меня не видит этого, Динаизе, которая скрывает дьявола под наружностью ангела и расцарапала бы мне лицо, если бы никого не было, чтобы меня защитить». «Ты никогда не перестанешь сумасбродничать», — ответила мадемуазель Динаиза, покраснев. Трудно сказать, что испытал я, услышав этот голос. Это был голос невидимки. Я чувствовал, что краснею или бледнею. К счастью, пылкие ласки детей, которые бегали от одной к другой, мешали заметить мое смущение. Но каково было мое замешательство, когда насмешливый Вальмор громко сказал мадемуазель Динаизе: «Вы узнаете пассажира, который ехал с вами, но вы не знаете, что он сказал о вас». «А что он сказал?» — воскликнула Карилла. «Что сказал он?» — воскликнули все. «Могу ли я повторить это, Вильям?» «Да, да!» — закричали со всех сторон. «Ну так вот, он сказал, что скрывающаяся под вуалью и шляпкой невидимка была, несомненно, ужасно безобразна. Это вызвало продолжительный взрыв смеха и град шуток по поводу моего искусства угадывать». «Я не мог тогда думать», — сказал я, —